это просто бред. Рустама. Я был сегодня там, но ты меня не узнал, потому что я был в маске, не как всегда. Если на сцене я, то им нужна вода. Лав решил раздать сегодня, и значит им пизда. Я всегда хотел быть первым, да, не одним из ста. Просто хотел перестать быть бедным, и я перестал. Думаешь, мне повезло? Окей, я тоже так считал. Не буду врать, что я много работал, бро, я спал. Но спал только тогда, когда студийка занята. Братья писались передо мной, бля, и после меня. Большой палец влево-вправо, он считает деньги, да. Скажешь, каждый бы так смог, ну да, ну да, ну да, ну да. Они видят меня, рука, рука, рука. Но я не дам вам пять, потому что не знаю вас. Я вырос там, где просто так никто не умирал. Спасибо, мой мозг, что я по своим правилам играл. И я не дам вам пять, потому что не знаю вас. И я не дам вам пять, потому что не знаю вас. И я не дам вам пять, потому что не знаю вас. И я не дам вам пять, потому что не знаю вас. Шесть.